Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Однажды святитель Кирилл Иерусалимский сказал такие слова. Раньше, до Христа, не было ничего сильнее смерти и слабее нас. Теперь, ныне, после Христа, нет ничего сильнее нас и слабее смерти. И воскресение Христово, которым был проложен путь Царствия Небесного, открыт для каждого из нас, и первым прошла Матерь Божия, быв восхищена в этот день со своей пречистой душой, в царство своего Сына, в царство любви, правды, вечности. И если для человечества, которое жило до Христа, смерть была страшным именем, была страшным тупиком, было полнейшим бессмыслицей, ибо люди не знали, для чего они живут, не было ответ на этот вопрос о смысле жизни. И сейчас многих людей этот вопрос мучает, для чего живут, для чего существуют. И радость человек может найти только в бесконечном Боге, если себе предположить, что счастье это должно быть жизнью, то спрашивается, жизнью какой, конечной или бесконечной? Конечно, человек скажет, вроде бы должно быть бесконечной. Потому что какие бы ценности мы ни назвали, ради которых мы живем, и они все благородны, они все достойны истины, они все достойны внимания, они все кажутся достойны наших сил, но если мы начнем их разбирать поподробнее, то мысль наша остановится все-таки на абсурдности этих целей. Многих, если задать вопрос, для чего ты живешь, человек первым делом сходом может ответить, я живу для других. И это правильно, и это верно, и это истина. Я живу для детей, говорят они. Все правильно. А дети для кого живут? А дети будут жить для своих детей, а те дети, а те для своих. А твоя жизнь кончится? Кончится. А жизнь твоих детей, и жизнь твоих детей кончится. А их детей, и их кончится. А твоя работа, ради которой ты живешь, она кончится? Кончится. А творчество? Кончится. А здоровье, для которого мы живем? Кончится? Кончится. Чтобы мы не брали какую-нибудь из высочайших целей нашей жизни, каждая из них, она будет иметь конец. И мы все равно живем для этих целей, потому что мы живем во временной жизни. И те маленькие задачи, те маленькие проблемы, которые нас окружают, мы должны жить ради них. Но они не могут быть целью, это средство к достижению цели. Какой цели? Бесконечной жизни в Боге. И тогда и семья, и дети, и внуки, и творчество, и работа, они находят свой цель, свой смысл только в Боге, только в вечности. И наоборот, если вдруг убрать из нашей жизни идею Бога, но для нас это не идея, для нас это сущность, тогда все обессмысливается. Как тогда объяснить смерть детей, младенцев? Как объяснить наши страдания, болезни? Как объяснить внезапные катастрофы, как объяснить падение наших целей, потерю нашего здоровья и прочее, прочее. Все тогда обессмысливается, если это было целью нашей жизни. А если это было только средством, и только вечностью объяснимы все происходящие события, однажды на одной телепередаче, вдруг начинается обсуждение проблем современной России. о которых говорится, и мы катимся туда-то, и мы катимся туда-то, и все в жизни рушится, и все в жизни неправильно, и все в жизни не так, и кругом одни только трагедии, бессмыслица, страдания, войны, катастрофы, смерти, вообще все ужасно плохо. И батюшка, который сидел и слушал выступающих, и держал под конец то, что он должен был сказать. А в конце передачи говорит: слушайте, друзья, действительно, все, что вы сейчас сказали, я бы под всем этим мог бы подписаться, что да, действительно, все, везде тупик, везде катастрофа, везде бессмыслица, трагедия, если не брать во внимание один фактор. И тогда ему говорят: а какой, батюшка, фактор? Фактор Бога. Если не брать этого внимания, тогда действительно все тупик. Если брать, тогда ничего подобного. Как есть одно выражение: через тернии к звездам. Терний полно, а если бы не было этих звезд, которые за этими терниями, тогда спрашивается: а на кой они нужны, эти тернии? А вот значит, нужны, потому что есть звезды. Через терник, к которым мы все потихонечку пробираемся. И сегодняшний праздник, это у святых, у нашей церкви есть выражение об этом празднике, что это малая Пасха. Если мы во время Пасхи празднуем воскресение Бога нашего, Иисуса Христа, то в сегодняшний день мы празднуем воскресение человека. Воскресение, которое стало возможным после воскресения Бога. Что это реальность? Что это доступно? Что это может стать путем любого человека? Жизнь Божией Матери, которая закончилась воскресением, этот путь, пройденный человеком, может стать путем и нашим. И почему? Именно этот праздник, никакое другое событие не стало так торжественно, не вошло так в сущность нашего русского народа. Праздник воскресения человека, Матери Божией, и в ней воскресение каждого из нас. Это вошло в плоть и кровь нашей истории, нашей церкви, нашей жизни, что основные обители, основные лавры, основные храмы посвящены не чему-нибудь, а именно Успению Пресвятой Богородицы. Киево-Печерская Успенская лавра. Почаевская Успенская лавра. Троице-Сергиева лавра, центральный храм который храм Успения. В Кремле, в нашем, центральный храм Успения Божией Матери. Владимирский храм Успения Божией Матери. И так можно вспоминать очень и очень много. Почему именно это так? А потому что это радостно, что человек может стать Богом, что возможно это обожение, возможно это соединение со Христом теснейшим образом, но где же средства к тому, чтобы мы стали именно таковыми и прошли путем этого человека, Матери Божией? Пример которой для каждого из нас открыт. И стихиры, с которых начинается праздник Успения, великие глубокие слова звучат в них. «О дивное чудо! Источник жизни во гробе полагается». Как это понять? Источник жизни во гробе полагается. Матерь Божия, дала свое человечество Христу, стала источником жизни, человеческой жизни для Него. И через это, источник жизни во гробе полагается, и лестница к небеси, гроб бывает. Как это понять? Лестница к небеси, гроб бывает. Ее гроб стал лестницей на небо, и наша смерть и успение может стать для каждого из нас лестницей на небо. Смерть может стать не тупиком, не трагедией, не бессмыслицей, а переходом. Недаром мы с вами, когда хороним человека, говорим «усопший», «новопредставленный». Мы говорим дивные слова «дай Бог встретиться на том свете». Почему именно эти слова? А потому что в вечности живет душа верующего человека. И живет не безосновательно, не абстрактно, не фантазийно, а живет реально, потому что лестница к небеси, гроб бывает, гроб чей? Божией Матери. И где нам найти эти средства к тому, чтобы мы прошли этой, путем этой жизни? Мало слов. Прямой речи запечатлено в Евангелии, которые принадлежат Царице Небесной. Первые слова, которые произнесла она, это вопрос недоумения Гавриилу, архангелу, который сказал, что от тебя родится Спаситель, Сын мира, Спаситель мира, Сын Божий. И первые слова сказала она, как будет это, ибо я мужа не знаю, не знаю. Второе слово, которое она сказала, «Се раба Господня да будет мне по глаголу твоему». Вот нам один из ответов, одно из средств, как нам достичь этой вечности. «Се раба Господня, принятие воли Божией благой, угодной и совершенной о каждом из нас преданность волю Божию, чтобы мы стали не рабами греха, а рабами Божьими, ибо всякий творящий грех есть раб греха». И другие слова. «Вина не имеют», сказала она, «в Кане Галилейской, чтобы помочь людям, чтобы они не потеряли этой радости, потому что кончилось вино из-за нерасчетливости их, и чтобы не омрачить праздник свадьбы, она просит оказать им милосердие, помочь этим людям. Вина не имеют, сказала она своему сыну. А потом говорит людям, потом говорит слугам, потом говорит распорядителям пира, а через них говорит и каждому из нас. Все, что скажет он вам, то сделай. И они, не понимая, что они делают, зачем это нужно, они в водоносы наливают простую воду. Причем здесь вода и свадьба. Что мы делаем, вряд ли они понимали. Он говорит, почерпите воду и наполните водоносы. И они сделали так, потому что Матерь Божия сказала, все, что скажет он вам, то сделайте. Они наполнили водоносы водой простой, из-под крана или из источника. И эта вода сделалась вином ликования, вином радости. Простая вода. Почему? А потому что они исполнили волю Матери Божией и исполнили волю Иисуса Христа. Вот так и в нашей жизни. Чтобы мы услышали эти слова, Все, что Он скажет вам, то сделайте. А если сделаете, тогда Царствие Божие будет уже здесь, внутри вас. Из простой обыденности, которая уподобляется воде, которую мы вкушаем ежедневно. Но эта обыденность должна стать вином Царствия Божия не когда-то, а уже сейчас реально. И это нам дается. Через святое причащение, через исповедь. Мы уже становимся причастниками этой радости, этого царства, этого ликования. И через это надеемся, через этот источник благодати, божественно изливающийся каждому из нас, стать причастниками вечности. И Господь нам говорит: «Еды мою плоть и пияй мою кровь, смерти не увидит вовек». Вот залог, вот средство достижения бессмертия. Жизнь в Боге, жизнь во Христе, через тайны, через причастие, через жизнь нашей с вами в Церкви. И в этот святой день Успения, день Воскресения Матери Божией, в день Малой Пасхи возблагодарим Царицу Небесную, что она вслед за Христом проложила нам путь, все сделала для нас и делает все для нас. В молитвах неусыпающую Богородицу почтим, поет Святая Церковь. Ей же слава с ее Сыном ныне и присно и во веки веков. Аминь.